Столы поставили огромным каре. Ворошилова усадили рядом с королем. Фурцева и Козлов оказались на довольно большом расстоянии от них, на противоположной стороне. Между ними занял место премьер-министр Непала. Переводчики вновь сидели позади шефов. Володя Бурдин, за королем и Ворошиловым, а я с Юрием Виноградовым, за спинами Фурцева и Козлова. Настроение у нас, разумеется, было не из лучших. Понимали, что опять останемся голодными, ни на завтраке, ни после него. Когда начались разного рода встречи, мы, переводчики, так и не смогли перекусить. Еще до рассадки за столы к Большой Троице подошел мужчина явно европейского вида и, к нашему удивлению, поприветствовал нас на чистом русском языке. Это был хозяин отеля, как выяснилось, в прошлом, белый офицер, воевавший в армии Колчака. Потом он эмигрировал в Китай, а позже, в Непал. Наши руководители были изумлены, но от разговора уклонились. Ворошилов же вообще сразу отвернулся от беляка, а я не упустил случая пообщаться. Банкет тем временем продолжался. Огромные рыбины, окорока, всевозможные закуски, какое-то особым способом приготовленное мясо, все это поглощалось с большим аппетитом. Ну а нам, переводчикам, оставалось только глотать слюнки. И тут нас спас хозяин отеля. Он подошел ко мне и шепнул на ухо: «Если сможете улизнуть от своих хозяев, то у меня в одной из комнат накрыт для вас стол, где выставлено все то же самое, что и здесь». Я передал Фурцевой его слова. Екатерина Алексеевна кивнула. Она вообще была доброй и отзывчивой женщиной. Сказала Козлову: «Фрол, давай-ка мы с тобой немного помолчим, пока ребята по очереди сходят поесть. Обойдемся одним переводчиком на двоих». Тот согласился. «Пусть перекусит». Первым пошел я, так как мне предстояло переводить официальную речь Ворошилова в конце обеда, и, соответственно, я раньше всех должен был быть наготове. Е.А. Фурцева, третья слева, в Индии. 1960 год. Наконец-то я очутился за столом. Отведал рыбы, по-моему, приготовленной по-русски, и всего остального. Хозяин налил мне водки, от которой я тоже не отказался. Мы с ним выпили. Пока я ел, он рассказал мне историю своей жизни. Как воевал против советской власти, как потом скитался по миру. Он искренне радовался, что увидел соотечественников. Неважно, что это были члены президиума ЦК и, если говорить о Ворошилове, бывший красный командир. Время все стерло, оставив лишь одно понятие – родина. Жена хозяина поразила меня красотой, кажется, она была голландка. Они вместе приветили нас, накормили, напоили от души. Вернувшись на свое место, я стал переводить Фурцева и Козлову и между делом рассказал им о хлебосольном соотечественнике. Но к моему удивлению, Екатерина Алексеевна лишь поморщилась и сказала: «Ты знаешь, Витя, мне вся эта их еда не нравится. Когда вернемся в резиденцию, вот там мы сядем и по-настоящему закусим, а это я не ем». После окончания банкета мы отправились в гостевой дворец. В те годы в Непале почему-то было плохо с электричеством. По вечерам сильно падало напряжение. Когда мы вернулись, в темных коридорах дворца едва виднелись тонкие красноватые нити в лампочках. Натыкаясь на стены и подсвечивая себе зажигалками, мы кое-как добрались до наших комнат. Однако плохое освещение не остановило Фурцеву в ее намерении устроить ужин в своем кругу. Охрана быстро накрыла стол. Появилась традиционная русская закуска, осетровая икра, копченая рыба, колбаса, овощи и несколько бутылок столичной. «Вот это я понимаю», — радостно сказала Фурцева. За столом сидели все наши, кроме Ворошилова. По выражению Фурцевой, старика отправили спать. Началась обычная пирушка с непринужденными разговорами, несмотря на то, что присутствовали два члена президиума, Козлов и Фурцева. При таком общении они были простыми людьми, шутили, рассказывали анекдоты. Через некоторое время Фурцева сильно захмелела. Начальник охраны Владимир Чекалов прямо ей об этом сказал, и она не обиделась, поднялась и ушла к себе спать. А мы еще немного посидели без начальства и тоже разошлись по своим комнатам. Храм любви. Накануне я узнал, что в Непале в каждом городе есть площадь храмов. На ней обычно расположены несколько храмов и пагод, посвященных различным буддийским культам. Один из храмов обязательно – храм любви. Такой храм в Катманду особенно славился резными изображениями весьма откровенных эротических сюжетов. Решили посмотреть, ведь другого такого случая могло и не представиться. На следующий день мы должны были проститься с Непалом. Е.А. Фурцева, почетный гость Индии. 1960 год. И вот мы, трое переводчиков, пригласив с собой известного фотокорреспондента Якова Халипа, решили посетить этот храм любви. С вечера договорились с непальцами насчет машины. У них водители в гараже дежурили круглые сутки. После вчерашнего немного побаливала голова, но предчувствие необычного зрелища бодрило. Мы разбудили шофера, который спал в огромном американском лимузине. Но затем возникла проблема. Непалец никак не мог завести машину. Время шло, в 9 мы уже должны были быть на завтраке вместе с делегацией. Выручил бывший разведчик Володя Бурдин. Он работал в Америке и эти автомобили изучил хорошо, нажал на какую-то кнопку, и машина, к великому удивлению непальского водителя, завелась. Вот и храм любви. Все, что о нем рассказывали, оказалось правдой. Яша вовсю щелкал фотоаппаратом. Побывали и в других храмах, а к завтраку прибыли без опоздания. За столом Фурцева вдруг вспомнила, что у Ворошилова сегодня день рождения. «Клим, у тебя же сегодня день рождения!» – воскликнула она. Мы стали его поздравлять. Ворошилов расплылся в улыбке. «Неужели даже бутылку не поставишь в честь такого случая?» – спросила Фурцева. Адъютант Ворошилова, разумеется, тут же принес водку. Во время этого неожиданно свалившегося на нас праздника я рассказал Козлову о нашем посещении храма любви. Он сильно расстроился. «А что ж ты меня не взял с собой?» Я начал выкручиваться. «Мы, Фрол Романович, побоялись, что за вами охрана потянется». Козлов насупился еще больше и сказал: «Зря, я бы как-нибудь улизнул». «Да что теперь?» Уже в машине, когда мы ехали в соседний город на митинг советско-непальской дружбы, он обратился к Фурцевой. «Е.А. Фурцева на встрече с одной из индийских женских общественных организаций. 1960 год. Катя, а ты знаешь, где ребята сегодня утром были?» И, подмигнув мне, многозначительно добавил: «Но тебе, Кать, туда нельзя». Фурцева стала расспрашивать меня. Я довольно обтекаемо рассказал ей о том, где мы побывали, всячески напирая на то, что это религиозный храм, посвященный культу физической любви, и так далее. Реакция оказалась неожиданной. Фурцева тоже высказала сожаление, что мы ее не взяли с собой, а Козлов, продолжая хитро улыбаться, повторял: «Нет, Кать, тебе туда нельзя». Наконец мы прибыли в город, где должен был состояться митинг дружбы. Все собрались на главной площади. Здесь стояли несколько храмов. У подножия одного из них, в тени пагоды, возвышалась трибуна. Нашу троицу усадили в кресло, надели на них гирлянды из живых цветов, и митинг начался. Поскольку непальские провинциалы не знали английского, переводил речи специально приехавший с нами знаток непальского языка. Он переводил, а мы с Виноградовым и Бурдиным стояли за креслами и ждали окончания мероприятия. Я огляделся по сторонам и вдруг обнаружил, что наша трибуна находится у подножия местного храма любви. Здесь все выглядело несколько скромнее, чем в Катманду, но тем не менее. Я тут же подошел к Козлову и шепнул ему на ухо: «Фрол Романович, я вам рассказывал сегодня о храме, где мы были утром. Так вот, мы сейчас находимся у подножия точно такого же храма любви. Если вы незаметно оглянетесь, то сможете кое-что увидеть». Я отошел к своему месту, и мы стали наблюдать за Козловым. Это, как говорится, было бесплатное кино. Через минуту из-за высокой спинки кресла, в котором восседал Козлов, показались поля его соломенной шляпы, потом появились светящиеся любопытством глаза, а затем и все лицо. Когда Козлов вгляделся в потемневшие от времени деревянные барельефы, у него буквально отвисла челюсть, глаза округлились, и он резко отвернулся. Но через минуту повторилось то же самое. Так он оглядывался в течение всего митинга. В тот последний вечер в Непале посольство СССР устроило ответный прием, на который, к моему большому удовольствию, был приглашен и наш белогвардеец, хозяин отеля. Он появился с красавицей-женой, и все были восхищены этой великолепной парой. Потом я всякий раз интересовался у своих коллег, возвращающихся из Непала, судьбой Читы, и радовался, когда слышал, что они живы-здоровы и процветают. Мне рассказывали, что хозяин отеля по-прежнему радушно встречает наших людей и что если предупредить его заранее, то при встрече на столы подаются русские блюда. Визит в Непал остался незабываемым событием в моей жизни. Говорят, сейчас эта страна стала более современной, более цивилизованной. Нельзя не приветствовать такие изменения в быте непальцев. Но в моей памяти Непал навсегда останется древней страной, где на главной площади каждого, даже самого маленького, городка возвышается храм любви. Снова в деле. Покинув Непал, мы вернулись в Индию. Визит Троицы продолжался. Ворошилов по-прежнему радовался почестям, оказываемым ему индийцами, а Фурцева и Козлов негодовали по этому же поводу. В последний день визита в нашем посольстве состоялся большой прием, и здесь меня ждал сюрприз. Посол сообщил, что из Москвы пришла телеграмма с указанием о том, что я и Бурдин должны задержаться в деле и дождаться приезда Хрущева, визит которого в Индию должен был начаться через неделю, а затем намечались его визиты в Бирму и Индонезию. Я, как всегда, должен был переводить, а Бурдин налаживать контакты со службами безопасности. Нам вообще-то повезло, выпала передышка. За неделю мы решили спокойно осмотреть достопримечательности города. Индийцы сказали, что с этого момента они начинают рассматривать нас как передовую группу по подготовке визита Хрущева, и предложили нам выбрать место проживания. Остаться в президентском дворце Раштрапати Бхаван или переехать в Хайдерабад Хаус, гостевой особняк на улице Раджпатх, путь короля, принадлежавший в свое время Магараджи Хайдерабаду, бежавшему после раздела Индии в Пакистан. Именно в этом особняке останавливались приезжающие в Индию высокие гости из СССР, например, маршал Жуков, когда был министром обороны. Оставаться в президентском дворце нам не очень хотелось. Там все было обставлено торжественно и официально, везде сновали слуги, а у каждой двери, словно изваяния, стояли двухметровые гвардейцы-сикхи, одетые в ярко-красные камзолы с золотым шитьем. Их раздвоенные бороды были заправлены под тюрбаны. В руках они держали пики. Мы чувствовали себя как на съемках фильма «Индийская гробница». Красота красотой, но нам хотелось по возможности избежать всех этих церемоний, и мы с Бурдиным переехали в Хайдерабад-хаус. Эти дни в деле надолго запомнились. По первой просьбе мне давали машину, и я ехал куда хотел. Ходил по музеям, храмам, старинным дворцам. Но самое большое впечатление на меня произвел древний, разрушенный город обезьян. Когда-то на этом месте был настоящий город, но люди ушли, здания постепенно разрушились, и в них поселились обезьяны. Нас замечательно кормили. Повар даже в один из дней сделал нам сюрприз. Приготовил борщ, пельмени и котлеты по-киевски. Все это устроил комендант Хайдерабад-хауса, полуиндиец-полупортугалец, веселый, открытый человек. Он предложил также пригласить на ужин кого-нибудь из наших коллег. Этому совету мы с удовольствием последовали и провели прекрасный вечер в обществе двух девушек из советского посольства. Визит Н.С. Хрущева в Индию. 1960 год. Потом приехал Хрущев, и началась работа. Переговоры, встречи, беседы. Надо сказать, несмотря на то, что между Индией и СССР существовали дружественные отношения, переговоры все же иногда усложнялись. Индийцы, обращаясь к нам с просьбами о помощи, обычно просили больше, зная, что их просьбы не будут удовлетворены на все 100%. Это, повторюсь, затрудняло переговоры, но в конце концов все утрясалось. Затем мы отправились в Бирму, где пробыли дня три. Во главе переходного правительства этого государства тогда стоял генерал Невин, которому в 1958 году передал власть премьер-министр Уну. Будучи в 1955 году с визитом в СССР, Уну получил у нас прозвище «Белая головка», он везде появлялся в национальной бирманской одежде и своеобразной белой шапочке со свисающим с одной стороны округлым хвостиком. Очень она походила на водочную бескозырку. Забегая вперед, скажу, что в апреле 1960 года, уже после отъезда Хрущева из Бирмы, Уну выиграл парламентские выборы, вновь став премьер-министром страны, правда всего на 2 года. Особенно важные переговоры в Бирме переводил О. Трояновский, а во время посещения храмов, музеев, на банкетах работал я. Пока мы дожидались выхода Невина и Хрущева из комнаты, где они вели переговоры с глазу на глаз, жена генерала, очень симпатичная бирманка, получившая образование в Соединенных Штатах, принимала нас в большой гостиной своего дома, пела американские песенки. Словом, как добрая гостеприимная домохозяйка всячески старалась нас развлечь. Печальная история. После Бирмы мы отправились в Индонезию. Президент Сукарно был хорошо у нас известен. В Москве он бывал не раз. И вот настала очередь Хрущева побывать в гостях у Сукарно. По нынешним временам тот визит был очень долгим. Мы пробыли в Индонезии почти 2 недели. После посещения ряда городов поехали на остров Бали, где Хрущеву вместе с его многочисленной семьей был предложен отдых. Поскольку переговоры велись на индонезийском языке, работы у меня оказалось мало. В основном я переводил на пресс-конференции Никиты Сергеевича. В самом начале визита в Индонезию произошло одно неприятное событие. Все шло вполне дружелюбно и гладко. Сукарно каждый вечер обязательно завершал концертом, на котором выступали лучшие певцы, музыканты и танцоры. Исполнялось много красивых, колоритных, но, как нам казалось, чересчур затянутых номеров. Сукарно же их обожал. И вот после ужина все собрались в зале. Было жарковато, но терпимо. Я обратил внимание, что наш посол в Индонезии просто изнемогает. Обливается потом, с лица не сходит болезненное выражение. Да и сидел он почему-то вдали от Громыка, своего непосредственного начальника. Только утром я узнал, в чем дело. Оказывается, накануне личные врачи Хрущева, осмотрев посла, выяснили, что он в тяжелой форме алкоголик, страдающий белой горячкой. Посол периодически находился в состоянии запоя, но в Москву об этом не сообщали, даже соответствующие службы, которые должны были это сделать, проявляли, так сказать, жалость, и эта жалость чуть не стоила человеку жизни. Надо сказать, посол был высокопрофессиональным опытным дипломатом, и печально, что он так закончил карьеру. На следующее утро одним из наших спецсамолетов, а их с Хрущевым прибыло несколько, посла отправили в Москву. Разумеется, в Индонезию он больше не вернулся, а на его место назначили министра культуры Н.А. Михайлова, который, кстати, сопровождал Хрущева в той поездке. Я думаю, что посол стал алкоголиком не вследствие моральных изъянов или плохой наследственности. Дело в том, что в таких странах, как Индонезия, европейцам приходится постоянно употреблять спиртное, если они не хотят подхватить желудочную болезнь. Естественно, не любой организм и не всякая психика выдерживают подобную нагрузку. Сюрпризы Сукарно. Сукарно повсюду сопровождал Хрущева. И во всех городах, которые мы посещали, президент по вечерам устраивал концерты национальной музыки. После этих концертов начинались танцы. Сукарно выступал за водилой, заставлял присутствующих местных женщин приглашать на танец советских мужчин, с большим удовольствием танцевал сам. Все это продолжалось допоздна. Первым такого марафона не выдержал Хрущев. Он попросил Сукарно на него не обижаться, если он станет уходить пораньше. Но при этом Хрущев пообещал, что его окружение будет оставаться до конца и принимать активное участие в танцах. Громыко продержался еще два дня и тоже стал уходить раньше. Ну а всем остальным приходилось допоздна танцевать под предводительством неугомонного Сукарно. Поездка в Индонезию отличалась еще и тем, что Хрущев вел там переговоры спокойно, умиротворенно, не сравнить с Америкой, где он то и дело рвался в бой. В общем, полемизировать ему не приходилось. Советский Союз оказывал помощь Индонезии в строительстве разных социальных объектов, в частности грандиозного столичного стадиона. Сукарно мечтал провести на нем всеазиатские игры. Во время визита Хрущева состоялась церемония забивки первой сваи в основании будущего стадиона. На краю котлована собралось много народу, а внизу, под ногами, зияла яма с водой на дне. В нужный момент Хрущев и Сукарно дернули за веревочку, и заработала своезабивающая установка. Большой тяжелый молот бухнул по свае, та врезалась в грязь на дне котлована, подняв фонтан брызг. Многих гостей основательно обдало грязью, но до Хрущева и Сукарно брызги не долетели. Лицо Сукарно выражало полный восторг. Мне даже показалось, что он специально устроил такой сюрприз. Кроме того, запомнилась церемония закладки на острове Амбон нового здания для местного университета, которое СССР подрядился возвести. Хрущев на Амбон не полетел, направив туда часть делегаций, в том числе и меня. Возглавил нашу группу министр культуры Михайлов. Амбон расположен в восточной части индонезийского архипелага. Географически он ближе к Тихоокеанским островам, а по культуре – к Таити и Гавайям. Например, здесь тоже играют на гитарах, музыка и танцы напоминают гавайские. Сразу после приземления нас окружила толпа красиво одетых парней и девушек, которые начали петь и танцевать, увлекая нашу группу за собой. Нам на шеи повесили гирлянды цветов, взяли под руки и повели к машинам. Привезли в порт, посадили на большой катер, и мы по воде через полчаса прибыли на другой конец острова. Амбон имеет форму подковы. Прибыли мы утром и целый день провели за развлечениями, танцевали. Также прошла первая половина следующего дня. Затем состоялась церемония закладки корпуса университета. Потом вновь начались танцы. Юные красавицы не давали нам ни минуты отдыха. Одни убегали, но их тут же подменяли другие. Оказывается, чтобы все студентки успели пообщаться с нами, им установили специальный график. Забавно было наблюдать, как во время танца девушка вдруг смотрела на часы и убегала, а ее место сразу же занимала другая. Я лично с красотками натанцевался на всю жизнь. На утро, едва открыв глаза, мы увидели, что девушки уже прогуливаются под нашими окнами, и все началось сначала. Только вечером мы улетели оттуда и присоединились на острове Бали к советской делегации, возглавляемой Хрущевым. Бали, конечно, сказочный остров. Он славится своей природой и умопомрачительными красавицами, которые до сравнительно недавнего времени ходили с обнаженной грудью. Другой предмет гордости балинезийцев – замечательные резные статуэтки, изображающие удивительно изящных женщин с поднятыми вверх сложенными ладонями. Резчики там изготовляют и другие фигурки, но славу они заслужили именно этими. Помню, как-то раз вместе с Романом Карминым, входящим в состав делегации и снимавшим документальный фильм о визите Хрущева в Индонезию, мы отправились на улицу, где продавались создаваемые тут же, на глазах у покупателей, знаменитые статуэтки. Мы долго ходили, выбирая, а потом вдруг наши взгляды остановились на одной из них. Она была около 1,5 метра в высоту, из светлого дерева. Почти одновременно мы протянули к ней руки, но я опередил Романа Лазаревича. После этого Кармен, всякий раз встречаясь со мной, неизменно вспоминал, как я у него из-под носа увел балинезийку. Лекарство не для всех. На обратном пути мы совершили промежуточную посадку в Бомбее. Там я неожиданно неважно себя почувствовал. До этого я всегда удивлял всех наших своим луженым желудком, с завидной легкостью усваивавшим национальные индийские и другие экзотические блюда, обильно приправленные перцем и разными специями. Острыми были все блюда без исключения, начиная с омлета и заканчивая сладостями, от которых тут же начинался пожар во рту. Удивлять-то удивлял, но, как говорится, до поры до времени. Это случилось на заключительном банкете, когда я переводил Хрущеву. В какой-то момент я вдруг почувствовал, что надо немедленно все бросать и бежать в свою комнату. Написал записку Олегу Трояновскому и передал ее с официантом. Хорошо, что Трояновский оказался на месте и быстро прислал другого переводчика. Я умчался в номер. Через некоторое время ко мне пришли профессора Марков, на тот период начальник 4-го главного управления при Минздраве СССР, и личный врач Хрущева. Осмотрели, дали таблетки, и вскоре все прошло. За все годы моей многолетней работы, многочисленные поездки, такое случилось со мной в первый и в последний раз. А избегал я отравлений очень простым и надежным способом, подсказанным мне врачами из 4-го главного управления при Минздраве СССР, сопровождавшими советских лидеров. Они объяснили, что в азиатских странах можно пить только бутилированную минеральную воду, потому что там на кухнях не только самых элитных гостиниц, но даже и президентских резиденций недостаточно, мягко говоря, соблюдаются нормы гигиены, лед, например, обычно делается из сырой воды. Кроме того, хочешь не хочешь, но перед завтраком, обедом, ужином и обязательно перед сном нужно выпивать хоть немного водки или виски. У меня не было оснований не доверять врачам такого класса, и я следовал их совету, благодаря чему уберегся от болезней, подстерегающих европейцев в этих странах. Случай, произошедший со мной в Бомбее, исключение. Азиатские сувениры. Из Бомбея Хрущев отправлялся в Афганистан, куда был запланирован очередной его визит. Помощники Никиты Сергеевича спросили меня, хочу ли я с ним туда поехать, отметив, что необходимости в переводе с английского там не будет. К тому времени я вообще порядком ослаб и подустал, особенно после краткого, но острого отравления. С момента отлета из Москвы прошло уже больше месяца. Короче, я попросился домой. К моему багажу кроме статуэтки балинезийки прибавился еще один весьма хрупкий груз. Дело в том, что сын Хрущева, Сергей, по профессии инженер-ракетчик, очень увлекался энтомологией, собирал коллекции бабочек и других насекомых. В Индонезию он привез с собой много разных приспособлений для их отлова и сохранения. Специальные фонари для привлечения ночных бабочек, сачки и прочее. Во время поездки Сергею каким-то образом удалось добыть, а может ему подарили, несколько весьма редких и своеобразных существ, палочников, походящих на ярко-зеленые веточки, сантиметров 10 длиной, тонких, на длинных суставчатых лапках. Узнав, что я лечу в Москву, он решил отправить их со мной. Все 9 часов лету от Бомбея я оберегал палочников от всяких внешних влияний, особенно от холода, сразу бы их убившего. Они находились в специальной прозрачной коробке и занимались своим привычным делом. Сидели неподвижно, иногда принимая такие позы, что их с трудом можно было отличить от сучка дерева. Лишь только мы приземлились в Москве, в салон вошел офицер охраны в чине капитана с теплым шерстяным пледом в руках и назвал мою фамилию. Я с радостью передал ему коробку с палочниками. Капитан с таким видом, словно выполняет важное государственное задание, укутал коробку пледом и ушел. Больше я ни его, ни этих палочников никогда не видел. Друг и соратник, у вождей, как правило, редко бывают преданные до конца жизни друзья. Хрущеву в этом смысле повезло. Таким другом и соратником был для него Анастас Иванович Микоян. Я не раз присутствовал при их беседах, доверительных, серьезных, иногда сдобренных шуткой. Это всегда был разговор на равных. Хрущев с Микояном был предельно откровенен, принимал его возражения. В споре Анастас Иванович никогда резко не возражал оппоненту, но и позиций своих не сдавал. Несомненно, природная восточная хитрость помогала ему в многотрудной политической карьере. На приемах интересно было порой наблюдать, как после рюмки другой коньяка Хрущев с Микояном начинали демонстративно пикироваться. Никита Сергеевич, с присущим ему грубоватым чувством юмора, Микоян, остроумно и лаконично, так подтрунивать друг над другом, как они, могли лишь два близких человека, В.М. Суходрев А.И., Микоян и общественный деятель С.Ш.С. Итан. Москва, 1960-е годы. Президент Пакистана А. Хан, В.М. Суходрев А.И., Микоян на встрече в Кремле. Москва, 1960-е годы. Известно, что Анастас Иванович Микоян говорил с сильным армянским акцентом. Но мне запомнились еще два его акцента. Я имею в виду манеру Микояна решать политические вопросы и его поведение в чисто житейских ситуациях. Но об этом ниже. С Микояном мне приходилось встречаться довольно часто. В основном на переговорах в Москве, на приемах иностранных послов, официальных обедах и так далее. Дипломатический ход Хрущева. В начале 1959 года с официальным визитом в СССР прибыл премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан. Этому визиту придавалось особое значение. Переговоры вел сам Хрущев, но принимал в них участие и Микоян, тогда один из первых заместителей председателя Совета министров. Первое, что бросилось в глаза, когда Макмиллан спускался по трапу, его довольно странный головной убор. Высокая белая меховая шапка сильно смахивала на махновскую папаху времен гражданской войны, только надета она была как бы углом вперед. Эта папаха привлекла внимание журналистов. На следующий день многие западные газеты упомянули о ней в своих статьях, освещающих приезд Макмиллана в Москву. Тогда существовал такой порядок. На аэродроме высокого гостя встречает первое лицо государства. В данном случае это был Хрущев. Встретились радушно, но потом, уже в Кремле, по какому-то вопросу не поладили. Кажется, по германской проблеме. По программе после двух дней пребывания в столице Макмиллан должен был ехать в Киев, потом в Ленинград, а затем вернуться в Москву и продолжить переговоры. Я сопровождал Макмиллана. Чувствовалось, что он расстроен. Ему не хотелось расставаться с Хрущевым в состоянии конфронтации. Советско-британские отношения и без того не блистали взаимопониманием. Из Киева полетели в Ленинград. И каково же было удивление Макмиллана, когда он увидел, что у трапа самолета его встречает Микоян. Надо сказать, такой высокий уровень встречи в Ленинграде программой не предусматривался. Макмиллан сразу понял, что это хороший признак, и повеселел. Сели в машину. Микоян был приветлив, шутил. Потом мне стало известно, это Хрущев постарался, чтобы завершить визит Макмиллана на благоприятной ноте. Он сделал верный дипломатический ход, отправил в Ленинград Микояна. Микоян, как никто другой, подходил для подобного мероприятия. И не только потому, что являлся близким соратником Хрущева. Анастас Иванович обладал незаурядными дипломатическими способностями и талантом общения. Поездка в Ленинград пришлась на день выборов в Верховный Совет. Микоян решил пойти и проголосовать. Открепительного талона у него, конечно, не было, но это его не смутило. Желание руководителя такого ранга – почти закон. Визит Г. Макмиллана в СССР. Министр иностранных дел Великобритании С. Ллойд Г. Макмиллан, В.М. Суходрев Н.С. Хрущев. Москва, 1959 год. Н.С. Хрущев и Г. Макмиллан приветствуют москвичей. Москва, 1959 год. Ленинградские хозяева связались с сотрудниками одного из центральных избирательных участков и сказали, что к ним едет голосовать Микоян. Анастас Иванович предложил Макмиллану поехать вместе с ним, посмотреть, как работает советская демократия. Тот охотно согласился. Избирательный пункт находился где-то на Невском проспекте. Все вокруг оцепили. Прохожих удалили. Макмиллан и Микоян вышли из машины и направились к дверям, украшенным лозунгами и флагами. И тут я чувствую, что кто-то тронул меня за плечо. Это был охранник. Он протянул мне паспорт Микояна. Ведь надо было его фамилию внести в список голосующих. Микоян подошел к столу. Я отдал ему паспорт. Он раскрыл его и передал женщине, которая регистрировала тех, кто голосовал по открепительным талонам. Женщина в растерянности пробормотала: «Анастас Иванович, зачем же паспорт? Я вас и так знаю». Микоян возразил: «Нет, нет, возьмите, вы должны все записать как положено». Женщина, волнуясь, внесла его фамилию в список, выдала бюллетени. Макмиллан заинтересовался этими листками и спросил у меня: «А там что, всего по одному кандидату?» «Да, конечно», отвечаю я с удивленным видом. «А как же, мол, может быть иначе?» Так премьер-министр Великобритании приобщился к истинной советской демократии. Вечером он сказал Микояну, что в эти дни много думал о встречах с Хрущевым и надеется на то, что они оба, Макмиллан и Никита Сергеевич, придут к какому-то компромиссу, который хотя бы позволит продолжить переговоры и завершить их на позитивной ноте. Анастас Иванович в деталях обсудил с ним этот вопрос, и сразу же после данного разговора послал по закрытым каналам короткое сообщение в Москву, а мне дал указание как можно быстрее сделать подробную запись их беседы. Едва мы прибыли в Москву, Микоян сразу же направился в Кремль, захватив меня с собой, вызвал секретаря-машинистку, и я тут же стал диктовать содержание беседы, состоявшейся в Ленинграде. Анастас Иванович ждал, пока я сделаю запись, позвонил по вертушке и предупредил Хрущева, что идет к нему, а мне сказал: «Ты тоже пойдешь со мной, потому что присутствовал при беседе». Вошли. В кабинете Хрущев, его помощник Лебедев и, кажется, начальник секретариата Шуйский. Хрущев взглянул на нас и засмеялся. «Анастас, а что, Суходрев пришел тебя переводить?» Шутка была не без подковырки, учитывая микояновский акцент. Хрущев прочитал мою запись. Микоян сделал к ней кое-какие пояснения. Хрущев спросил у меня: «Все было так, как Анастас говорит?» Я, конечно же, подтвердил: «Сын не в отца». Вместе с Макмилланом приехала в нашу страну группа английских журналистов, в которой был и сын Уинстона Черчилля, Рэндольф. Он слыл очень смелым, даже дерзким, журналистом, не щадившим ни своих консерваторов, ни тем более лейбористов. В чем-то он, конечно, походил на отца, крупный, тяжелый, с бульдожьей хваткой. Мне говорили, что он также отличается большой любовью к коньяку, хотя выпитое влияет на него гораздо сильнее, чем на папашу. Этому я был свидетель. На приеме в английском посольстве в зал, где находились главные гости, журналистов не пустили, а Рэндольф Черчилль, явно выпив коньяка, пытался пройти туда, вознамерившись, видимо, поговорить с Хрущевым. Его вежливо отстраняли. В какой-то момент его выкрики перекрыли даже оживленный гул голосов, не смолкаемый обычно на больших приемах. Это безобразие. Меня в моем собственном посольстве смеют куда-то не пускать. Посол Великобритании побледнел, услышав это. Назревал скандал. Потом я увидел Рэндольфа Черчилля, когда мы оказались в Киеве. Помню, часов в 8 утра я спустился в гостиничный ресторан позавтракать. Там уже сидел Черчилль. Он что-то ел, а перед ним стоял большой фужер для воды, наполненный коньяком. Из многих источников известно, что Черчилль-старший тоже начинал свой день с коньяка, а также с длинной крепкой сигары. Сын, видимо, хотел походить на папу, но получалось это у него без особого успеха. Когда мы прилетели в Ленинград, я не увидел в толпе журналистов Рэндольфа Черчилля и спросил у кого-то из англичан, где он. Мне ответили: ему стало не по себе, и он из Киева через Москву улетел домой, в Лондон. Лично мне было понятно, что означали слова «стало не по себе», «недоброжелатели». Когда Хрущева убрали с политической арены, Микоян стал председателем Президиума Верховного Совета, но ненадолго. У лидеров, пришедших на смену Хрущеву, Микоян вызывал сложные чувства. Брежнева, например, он раздражал постоянно. По-моему, Это была неприязнь посредственности к яркой, одаренной личности. Впрочем, может быть, ни один Брежнев так относился к Микояну. Помню, как на упоминание мной имени Микояна отреагировал когда-то Фрол Козлов. В 1959 году мне довелось сопровождать его в Америку, на открытие в Нью-Йорке выставки достижения СССР в области науки, техники и культуры. В одном из городов США, который мы посетили, Козлов решил расслабиться. В гостиничном номере вместе с помощниками и охраной нас собралось человек 8. На столе появился коньяк. Бутылку быстро опорожнили. Тогда Козлов поднес пустую посудину к носу и, поморщившись, сказал: «Керосином пахнет, заменить». Я засмеялся, вспомнив, как точно то же самое проделывает и говорит Микоян в аналогичных случаях. «Фрол Романович, это ведь любимая присказка Анастаса Ивановича». Козлов мгновенно помрачнел, сурово глянул на меня и резко выпалил: «Причем здесь Микояшка? У него и шутки армянские». Но главным недоброжелателем Анастаса Ивановича был, конечно, Брежнев. О его отношении к другу Хрущева красноречиво говорит такой случай. В 1975 году в Москву с официальным визитом приехал премьер Великобритании Гарольд Вильсон. Еще в 40-х годах, будучи министром торговли, Вильсон встречался с Микояном. Считалось, что именно они способствовали развитию торгово-экономических отношений между Англией и СССР. Вильсон всегда с симпатией относился к Микояну. И вот, когда уже Микоян не занимал никаких государственных постов, Вильсон вновь приехал в Москву. В честь высокого гостя был дан завтрак в Кремле. На нем присутствовали Брежнев и другие руководители страны. В своей речи Вильсон, вспоминая встречи с Микояном, очень хорошо о нем отозвался. Надо сказать, что Брежнев до этого довольно долго не появлялся на публике. Западная пресса писала, что генсек тяжело болен. Так, собственно, и было. Наши, решив продемонстрировать, что советский лидер здоров и полон созидательной энергии, надумали этот завтрак с Вильсоном показать по телевидению. В Грановитой палате, где в прошлые века собирались великие князья, государи, где стены расписаны библейскими сюжетами, надо было так разместить вождей коммунизма и их гостей, чтобы они, и только они были видны на экранах телевизоров, а сюжеты на стенах и особенно столы, богато сервированные, не бросались в глаза. Телевизионщикам пришлось потрудиться, чтобы одно заслонить, а другое оттенить. Иначе, считалось, советские люди всего этого не поймут. Когда отзвучали приветственные речи, у генсека спросили, оставлять ли похвальный отзыв Вильсона о Микояне в печати и телерепортаже. Брежнев, помню, задумался и, вдруг оживившись, сказал: «Микояшку убрать». Так и поступили. На следующий день кто-то, по-моему, из английского посольства, обратил внимание Вильсона на это изъятие. Он сильно расстроился. Может быть, потому, что вспомнил о своей последней встрече с Микояном. Made in England. В 1970 году возглавляемая Вильсоном лейбористская партия потерпела поражение на выборах и перешла в оппозицию. Хотя сам Вильсон в парламент попал. В этом, можно сказать, скромном качестве члена британского парламента он вскоре приехал в Советский Союз. Принимали его в Москве по линии Союза Советских Обществ Дружбы и Культурной Связи с зарубежными странами, не без участия, как тогда было положено, Международного отдела ЦК КПСС. Вильсону организовали ряд встреч с представителями общественности, в Министерстве внешней торговли, в парламентской группе Верховного Совета, и он даже провел пресс-конференцию в Доме журналистов. Вильсон высказал пожелание встретиться со своим старым приятелем А. И. Микояном, который с 1965 года находился на пенсии. Но по негласным правилам тех лет руководящие лица высокого ранга, вышедшие в отставку, не могли сами принимать решения о встречах с иностранными деятелями. Так что, естественно, о просьбе Вильсона доложили в ЦК, где и принималось решение, наверняка на высоком уровне. Оно оказалось в данном случае положительным, и через секретариат А.А. Громыко я получил указание отправиться вместе с Вильсоном к Микояну. Должен сказать, что с Вильсоном я ранее не встречался. Вильсон остановился в гостинице «Националь», куда я и прибыл к назначенному часу. Около гостиницы, как мне и было сказано, нас ожидала чайка. В вестибюле «Националя» я встретил сына Микояна, Серго, с которым давно был знаком. Вскоре появился и Вильсон. Кстати, ребята из «девятки» меня предупредили, за нами могут увязаться английские корреспонденты, каким-то образом пронюхавшие, что Вильсон собирается встретиться с Микояном. Анастас Иванович уже давно на людях не появлялся, и, конечно, журналистам было интересно разузнать, как живет на пенсии бывший член высшего советского руководства. Мы поприветствовали Вильсона, вышли из гостиницы и поехали. Вильсон и Серго Микоян разместились на заднем сиденье, а я впереди, рядом с водителем. Охраны не было, но я сразу обратил внимание, что за нами увязалась машина, вероятно, с корреспондентами, однако промолчал. Едем, разговариваем. И вдруг я заметил, что Вильсон чем-то обеспокоен, все время как-то тревожно посматривает на меня. В какой-то момент он вынул курительную трубку и попросил у меня огня. Я достал из кармана английскую зажигалку Ронсон, а про себя подумал. Тоже мне курильщик, ездит без спичек. Профессиональные курильщики трубки знают, что ее полагается зажигать только спичками. Протянул Вильсону зажигалку. Тот прикурил. Я видел, что он по-прежнему нервничает. Потом он стал задавать мне какие-то незначительные вопросы, вроде бы только за тем, чтобы о чем-нибудь говорить. Анастас Иванович жил на своей даче по Рублево-Успенскому шоссе. Там и сегодня можно увидеть толстую стену из красного кирпича, которая уступами спускается вниз по холму, ограду дачи Микояна. У ворот нас встретила охрана. Дежурный офицер подошел к машине. Я опустил стекло, показал свое МИДовское удостоверение и сказал ему, что автомобиль с журналистами, следующий за нами, надо отсечь. И тут я почувствовал, что Вильсон наконец успокоился. Пока мы от ворот ехали к дому, он сказал мне: «Вы знаете, только сейчас я понял, что напрасно волновался. Мне сказали, что журналисты решили любым способом попасть на мою встречу с Микояном, а по вашему английскому языку я решил, что вы, английский журналист, каким-то обманом проникли в машину и едете со мной. А когда вы мне еще и английскую зажигалку протянули, я уже и сомневаться перестал. И только после вашего разговора с охранником мои сомнения развеялись». Я рассмеялся. Он тоже развеселился и спросил, откуда я так хорошо знаю английский. Я объяснил, коротко рассказав о детстве. Такова была моя первая встреча с Гарольдом Вильсоном. Потом, когда мы опять встречались, Вильсон всякий раз вспоминал об этом эпизоде. Кстати, он написал его в своих мемуарах, которые опубликовал после того, как окончательно ушел в отставку. Микоян был рад повидаться со старым приятелем. Тепло поприветствовал он и меня. Он, конечно, сильно сдал, похудел, вернее, как-то усох. Мне показалось, что он, будучи не совсем рослым, известно, что в сталинском окружении все были невысокие, стал еще меньше ростом. Вильсон с Микояном душевно поговорили, вспомнили прошлое, выпили чайку и даже немного вина. На том встреча и закончилась. Микоян до конца был рядом с Хрущевым. В роковую для Хрущева осень 1964 года он отдыхал рядом с ним в Пицунде, на соседней правительственной даче. По политической логике тех лет Анастас Иванович как друг и соратник вождя должен был разделить участь Хрущева, но этого не произошло. До 1965 года Микоян оставался председателем Президиума Верховного Совета СССР. Брежнев почему-то не торопил события. Можно сказать, что с Микояном поступили гуманно, даже оставили ему на какое-то время кабинет в Кремле. Лишь в 1974 году Анастаса Ивановича Микояна не выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета. Жизнь и политическая карьера этого удивительного человека закончилась, что называется, без драм и потрясений, во всяком случае внешних. Последние встречи. После освобождения Хрущева пленумом ЦК КПСС от всех государственных и партийных должностей он исчез из моего поля зрения. Я знал, что его заставили выехать из дома на Ленинских горах, где он жил, и перебраться на государственную дачу в районе села Петрово Дальнее. Там располагался целый поселок дач, принадлежавших Совмину. Новый 1965 год сын Хрущева, Сергей, предложил мне встретить вместе. Собралась вся большая семья Хрущевых, Сергей с женой, Юля и Рада с мужьями, их дети, несколько близких друзей. Подъехали и Никита Сергеевич с Ниной Петровной. Когда часы пробили 12, Никита Сергеевич произнес небольшую речь, наверное, одну из своих последних. Он не давал никакой оценки тому, что произошло с ним, не говорил о политике. Он как бы вслух размышлял о принципах, которыми руководствовался в течение жизни, о том, что всегда стремился выступать не по писаному. Вспомнил, что еще Петр I требовал от бояр, чтобы они излагали свои мысли не по бумажке, дабы дурь каждого видна была. Он был открыт, напорист и искренен. В общем, я увидел того самого Хрущева, которого знал много лет. Весной того же года, в его день рождения, я все-таки решился позвонить ему на дачу. Время было вечернее. Он, наверное, сидел за праздничным столом. К телефону подошла его младшая дочь Лена. Я передал через нее привет и поздравления с днем рождения Никите Сергеевичу. Потом Алексей Аджуби, муж Рады, писал в своей книге, что мой звонок был одним из немногих в тот день. Вторая моя встреча с Хрущевым после его отставки произошла случайно. Мы с приятелем в обеденный перерыв прогуливались по Арбату. Вдруг я увидел, из переулка выезжает большой черный ЗИМ. На перекрестке машина остановилась, и на заднем сиденье я разглядел Никиту Сергеевича и Нину Петровну. Хрущев тоже меня увидел, улыбнулся, потянулся к ручке двери, открыл. Я поздоровался. Он сказал, что им дали городскую квартиру в Староконюшином переулке, а вообще он продолжает жить на даче, и добавил: «Приезжайте к нам, приезжайте». И когда Юля Хрущева через какое-то время позвонила мне и напомнила о приглашении отца, я поехал. На большом общем участке дач совмина была одна, окруженная забором. Там и доживал свой век Никита Сергеевич Хрущев. Он очень тепло меня встретил, сразу предложил пройтись. Мы довольно долго с ним гуляли, он показывал мне огород, где сам выращивал помидоры, картофель, другие овощи. Во время нашей прогулки за ним следовала его овчарка. Никита Сергеевич был явно к ней привязан. Говорил он о своих дачных проблемах, совсем не спрашивал о моей работе, внешнеполитических делах. Думаю, что все это его интересовало, но он не считал возможным меня об этом расспрашивать. День закончился ужином, за которым он вел себя как хороший добрый хозяин, глава большой семьи. Вот, собственно, и все. Больше я Хрущева не видел. Спустя какое-то время меня в МИДе все-таки призвали к ответу. Не знаю почему, но вызвали к Леониду Митрофановичу Замятину, возглавлявшему тогда отдел печати. Мы с ним были в хороших отношениях, возможно, поэтому все и ограничилось дружеским разговором. Замятин сказал, что ему известно о моей поездке к Хрущеву и что мне этого делать не следовало. К счастью, других последствий не было, но предостеречь меня от возможных дальнейших встреч с Хрущевым все-таки сочли необходимым. На этом и закончилась одна эпоха моей жизни, и началась другая. Алексей Косыгин. Человек неординарных решений. Значительная часть моей профессиональной жизни связана с Алексеем Николаевичем Косыгиным. Из всех, с кем приходилось мне работать в качестве переводчика, он вызывал у меня наибольшее уважение и теплоту. В интеллектуальном плане он, безусловно, превосходил всех наших руководителей. Изъяснялся на правильном русском языке, что также выгодно отличало его от большинства советских лидеров. Пожалуй, Косыгин был действительно образованным человеком. Ленинградец, с высшим экономическим образованием, он еще с довоенных лет работал наркомом, в период с 1940 года по 1960 и краткое в разное время занимал пост заместителя главы правительства, а с 1964 года и почти до конца жизни был председателем Совета министров СССР. После того, как был смещен Хрущев, Косыгин, понимая, что наша социалистическая экономика больна, сделал попытку провести реформы, впоследствии названные косыгинскими, но она не удалась. Попытку прихлопнули стараниями членов Политбюро, и прежде всего Суслова, видевшего в любом отходе от твердокаменных установок партии нарушение принципов марксизма-ленинизма. Ну а Суслова поддерживали, конечно, и Подгорный, и Кириленко, и сам Брежнев. Несмотря на вечно грустное и мрачное выражение лица, Косыгин был человеком очень живым и бодрым, умел улыбаться и шутить, любил выпить молдавского коньяка. Как его Микоян не уговаривал перейти на армянский, он оставался верен своему вкусу. Помню, как-то в Индии, собираясь на официальный банкет у Индиры Ганди, Алексей Николаевич начал ворчать, что вот, дескать, опять эта острая индийская еда, к которой мы не привыкли, и как бы чего потом с нашими желудками не произошло. Я сказал, что в общем-то люблю острую пищу, но тем не менее всегда провожу профилактику. Это как? Поинтересовался Косыгин. Я неопределенно ответил. Ну, не знаю. Там ведь выпить-то не дадут. Косыгин на секунду задумался и все понял. Это вы правильно сказали. Позовите-ка сюда Карасева. Когда появился Евгений Карасев, старший адъютант, Косыгин попросил его принести бутылку коньяка. Мы выпили, и я позволил себе заметить, что теперь нас ни одна зараза не возьмет. Косыгин вообще легко откликался на неординарные предложения. Помню, когда во время одной из поездок в Египет, в Александрию, президент Насер неожиданно предложил ему искупаться в море, Алексей Николаевич, недолго думая, согласился, чем немало переполошил свою охрану. Вряд ли кто-нибудь из тогдашних наших руководителей принял бы такое предложение. После изгнания Хрущева Политбюро приняло весьма важное решение, согласно которому отныне и навеки в партии и государстве должно действовать так называемое коллективное руководство. Впрочем, точно такие же постановления принимались и после смерти Сталина. Но все же тогда, в конце 1964 года, это решение соблюдалось жестко. Например, перед праздниками и крупными торжествами на главных улицах и площадях страны вывешивались портреты не одного руководителя, а всех членов Политбюро, по алфавиту. На букву «А» не было никого, а над первым шел Брежнев. Поэтому его портрет, естественно, помещался на первом месте. А.Н. Косыгин после морского купания. На переднем плане «Г. Насер. Александрия. 1967 год. А.Н. Косыгин. Г. Насер. А.А. Громыко в Египте. Александрия. 1967 год. При Хрущеве многие миссии, связанные с поездками за рубеж, выполнял Микоян, а в постхрущевский период эти функции перешли к Косыгину. У меня было ощущение, что в первое время своего пребывания в новой должности Брежнев опасался активного участия в международных делах. Он чувствовал себя не совсем уверенно. Косыгин же быстро усваивал суть дела, не боялся вести переговоры и, единственный из тогдашних членов Политбюро, мог свободно выступать на пресс-конференциях. В отличие от Хрущева он держался спокойно, говорил логично и аргументированно. Индопакистанский инцидент. Косыгин был способным дипломатом. С его именем связаны наш успех на ташкентской встрече глав двух враждующих государств, Индии и Пакистана. Эти страны в 1965 году оказались на грани полномасштабной войны. Не вмешайся Советский Союз, она наверняка началась бы. Надо сказать, что СССР, ориентируясь на союз с Индией, стремился сохранить хорошие отношения и с Пакистаном, дабы ограничить американо-пакистанское сближение. Дело в том, что Пакистан являлся членом СЕНТА, военно-политической группировки на Ближнем и Среднем Востоке, которую мы считали еще одним агрессивным блоком, сколоченным США против Советского Союза. Правда, после очередного переворота в Ираке, нанесшего чувствительный удар по блоку СЕНТА, Пакистан стал переходить на более нейтральные или, по крайней мере, сбалансированные позиции. Особенно это проявилось при фельдмаршале Аюб Хане, ставшем в 1960 году президентом страны. Побывал он с визитом и в СССР, вел плодотворные переговоры. В итоге, продолжая развивать экономические связи с Индией, мы налаживали их и с Пакистаном, вплоть до поставок вооружений. Таким образом, пакистанцы и индийцы во время своих постоянных вооруженных стычек использовали оружие одно и того же производства, советского. Многие офицеры Индии и Пакистана проходили обучение в военных учебных заведениях СССР. Когда советско-пакистанские отношения улучшились, наше правительство предложило оказать добрые услуги двум враждующим государствам в целях урегулирования конфликта между ними путем переговоров. Именно Алексей Николаевич Косыгин стал инициатором миротворческой встречи в столице Узбекистана. И вот в самом начале января 1966 года мы оказались в теплом солнечном Ташкенте. Косыгина сопровождали министр иностранных дел А. Громыко и министр обороны Р. Малиновский. Такой состав нашей делегации определялся тем, что на встречу в Ташкент приехали соответствующие министры Индии и Пакистана. Кстати, министром иностранных дел Пакистана тогда был Зульфикар Али Бхутта, впоследствии ставший президентом этого государства. Главная трудность переговоров состояла в том, что лидеры Индии и Пакистана друг с другом не желали разговаривать. Лал Бахадур Шастри, премьер-министр Индии, напрочь отказывался встречаться с Аюб Ханом. При таких обстоятельствах о совещании не могло быть и речи. Вот и приходилось Косыгину в течение почти двух недель совершать челночные поездки между резиденциями Шастри и Аюб Хана, стараясь склонить их к примирению или хотя бы к тому, чтобы они сели за общий стол переговоров. Не буду вдаваться в подробности самих переговоров, но в том, что они вообще начались и успешно завершились, несомненно, заслуга Косыгина. Он буквально метался между двумя руководителями, всячески уговаривал, убеждал и в конце концов убедил. А.Н. Косыгин приветствует Эль Шастри. Ташкент, январь 1966 года. А.Н. Косыгин и А. Хан, дружественное рукопожатие. Ташкент, январь 1966 года. Пока не были улажены основные политические разногласия, остальным министрам делать было нечего, особенно министрам обороны. Малиновский, помню, скучал. На завтраке, который устроил Шастри в честь советской делегации, нашего военачальника очень расстроил тот факт, что, согласно индийской традиции, не подали спиртного. Видимо, это отразилось на его лице, и большой знаток советских руководителей Трилоки Кауль, посол Индии, подмигнув Малиновскому, сделал знак одному из официантов. Тот подошел к маршалу, забрал его фужер, наполненный минеральной водой, и поставил другой, тоже с бесцветной жидкостью. Малиновский, отведав напитка, явно повеселел. Громыко в ходе подготовки совещания не скучал, несколько раз встречался со своими коллегами, министрами иностранных дел, но основные проблемы улаживал кочующий туда-сюда Косыгин. Наконец, главное дело, ради которого все собрались, увенчалось успехом. Был составлен и подписан совместный документ, Ташкентская декларация. Случилось и то, что еще две недели назад казалось совершенно немыслимым. Аюб Хан и Лал Бахадур Шастри поужинали наедине. Это была подлинная победа советской дипломатии, и главную роль в ней сыграл Алексей Николаевич Косыгин. Вечером последнего дня состоялся большой прием, где присутствовали и пакистанцы с индийцами, уже начавшие друг с другом общаться. Было шумно, весело и в то же время торжественно. Состоялся концерт с участием узбекских артистов. На всех сильное впечатление произвел танец живота в исполнении одной из танцовщиц. Фельдмаршалу Аюб Хану она заметно понравилась. А Шастри, приверженец самых строгих индуистских правил, особого восторга не проявил. После концерта Шастри первым выразил желание уехать в свою резиденцию. Косыгин вышел с ним на улицу, они тепло попрощались. Вскоре засобирался и Аюб Хан. Косыгин вышел проводить и его. Пакистанский президент неожиданно предложил Алексею Николаевичу: «Господин премьер, моя резиденция находится буквально в двух шагах отсюда. Не зайдете ли вы ко мне выпить виски на сон грядущий? У меня с собой есть». Замечу, что у фельдмаршала, несмотря на то, что он являлся руководителем мусульманской страны, не было никаких предрассудков по поводу спиртного. Косыгин секунду-другую подумал, повернулся ко мне и спросил: «Ну как, пойдем?» Я ответил: «Алексей Николаевич, если вы пойдете, то я уж, конечно, пойду». И мы отправились к Аюб Хану. Зашли. Подали нам виски с содовой. Минут 20 хозяин и гость поговорили о прошедшей встрече. Аюб Хан очень тепло поблагодарил Косыгина за отлично выполненную посредническую миссию. Затем Косыгин отправился в свою резиденцию, а я на другой машине поехал в центр Ташкента, в гостиницу, где размещалась советская делегация. Когда я там появился, внизу, в ресторане, шел прощальный ужин. В зале стояли три длинных стола. За средним сидели наши, а справа и слева, соответственно, пакистанцы и индийцы. Я присоединился к нашим. Все члены делегации были рады успешному завершению конференции. Сначала один из пакистанцев, а потом и индиец принесли из своих номеров по нескольку бутылок виски, джина, других напитков. Словом, веселье не затихало. В полночь я решил отправиться к себе в номер. Предстоял трудный день. Сначала отлет Шастри и Аюб Хана. Косыгин должен был поочередно провожать их в аэропорту. Потом наш отлет. А я еще хотел успеть заскочить на Ташкентский базар. Обидно же побывать в Ташкенте и не привезти с собой в морозную Москву виноград, хурму, гранаты. Жил и умер. Моим планам не суждено было сбыться. Едва я начал засыпать, как раздался телефонный звонок. Чертыхаясь, я подошел к тумбочке, на которой стоял аппарат. Звонил секретарь нашей делегации Игорь Земсков. «Виктор, вставай скорее, Шастри умирает». Послышался в трубке его встревоженный голос. «Ну вот, напились и развлекаются», спросонья подумал я и рявкнул в трубку: «Прекрати дурака валять, Игорь, дай человеку выспаться». Только я добрался до постели, как телефон зазвонил снова. «Слушай», взмолился я, «если у вас кончилась выпивка, у меня тут стоит бутылка коньяка. Возьмите и оставьте меня в покое. Витя, подожди, не бросай трубку. Шастри действительно умирает». Только тут я понял, что он не шутит. Я быстро оделся и спустился в холл. Меня встретил Земсков, который сказал: «Из резиденции индийского премьера сообщили, что у Шастри сильный сердечный приступ. Туда уже выехали врачи из ташкентской спецбольницы. Среди членов нашей делегации был один из заместителей Громыка, Николай Фирюбин, в МИДе курировавший азиатский регион. Мы вместе с ним кинулись к дежурной машине и по пустынному городу, было около часа ночи, помчались в резиденцию Шастри. Я сказал шоферу, чтобы гнал как можно быстрее. Никогда не забуду тех безлюдных ташкентских улиц за окном Волги и того тревожного чувства, которое охватило меня тогда. Уже на подъезде к резиденции, она называлась Дармень, мы нагнали машину Косыгина и въехали во двор буквально у нее на хвосте. В дом я вошел сразу за Алексеем Николаевичем. Нас немедленно повели в спальню Шастри. Первое, что мы услышали, были звуки сильного, учащенного дыхания. Так дышат пожилые люди, когда им приходится подниматься пешком на высокий этаж. Посреди комнаты, прямо на полу, лежал Шастри. Над ним, стоя на коленях, колдовали врачи. «Так он жив!» – воскликнул Косыгин. Подняла голову одна из врачей, пожилая женщина, как потом выяснилось, ведущий кардиолог ташкентской правительственной больницы. На лице у нее было такое безнадежное отчаяние, что мы поняли, Шастри спасти не удастся. Собственно говоря, он уже умер, дыхание было мнимым, легкие раздувал аппарат искусственного дыхания. Через несколько минут врачи сказали, что дальнейшие меры бесполезны, и отключили аппарат. В комнате воцарилась тишина. Тело Шастри положили на кровать. Его личный слуга рассказал потом, что премьер-министр чувствовал себя нормально, собирался лечь спать, попросил чаю. Потом вдруг встал, сказал на хинди: «Мама, мама» и упал. В особняк уже приехали министр иностранных дел, министр обороны, посол Индии. Все были в полной растерянности. Только что успешно закончилось такое важное совещание, так все шло хорошо. Не могу не отметить одну немаловажную деталь, может быть ускорившую кончину Шастри. На следующий день, по приезде домой, он должен был отчитаться в парламенте и доказать правильность своих действий, обосновать те необходимые уступки, на которые он пошел во время переговоров. Но оппозиция в Индии всегда была достаточно сильной. Шастри знал и, наверное, переживал, что далеко не все согласятся с достигнутыми компромиссами. Замечу, что Аюб Хану было легче в этом отношении. В Пакистане еще действовал военный режим и президенту ни перед кем отчитываться не надо было. Так получилось, что мы с Косыгиным какое-то время оставались вдвоем в спальне Шастри. Одни члены индийской делегации связывались с Дели, другие проводили экстренное совещание. После некоторого замешательства министр иностранных дел Индии сказал, что надо накрыть тело Шастри индийским национальным флагом. Начали искать флаг. В конце концов он обнаружился у начальника нашей охраны. Я взял его и вернулся в спальню. Мы с Алексеем Николаевичем встали по обе стороны кровати, на которой лежало тело Шастри, развернули флаг и аккуратно накрыли им покойного. По индийским обычаям тело умершего следует кремировать на следующий день после смерти. Поэтому гроб с телом премьер-министра надлежало срочно отправить в Дели. Также срочно надо было подготовить официальное сообщение о смерти Шастри. Той же ночью ташкентскому авиационному заводу приказали изготовить гроб из алюминия с выпуклым окошком из плексигласа. Потом возникла проблема с лафетом. Маршал Малиновский дал личное указание распилить артиллерийскую гаубицу, чтобы взять лафет. К утру все было готово. Большой траурный кортеж через весь город двинулся в сторону аэропорта. Специальным рейсом вместе со своим покойным премьером улетели и члены индийской делегации. Из Москвы пришло решение, что на похороны должен лететь Косыгин. Значит, летел и я. 3 дня, проведенные в Дели, дались нам нелегко. С аэродрома мы направились в особняк Шастри. Его тело, все в цветах, уже лежало на погребальных носилках. Индуистские священнослужители распевали над ним молитвы. На полу, у ног покойного, на корточках сидела его вдова. Увидев Косыгина, она сделала несколько выразительных, чисто индийских жестов. Двумя руками указала на тело мужа, затем слегка помахала и взмахнула ими вверх над головой. Жил и умер, примерно так можно было истолковать ее жесты.